Глава 18. Пациент без номера. В палате я был поглощен сомнениями и неохотно контактировал с медицинским персоналом, которому иссякло всяческое доверие. Хотелось поскорее оказаться в столовой, чтобы обсудить с моей новой знакомой чертовкой славной происходящее. Следовало развеять или, напротив, укрепить свои сомнения, чтобы понять, что делать дальше. Я надеялся, что в столовой у меня появится такой шанс, потому что от неведения и лжи мои шарики уже заходили за ролики. Несмотря на очевидное и все большее противоречие в словах Висконского об этом странном местечке, глубоко внутри себя я все еще ссылался на свою излишнюю подозрительность. Полагал, что копаю туда, куда вовсе не следует копать. Однако моя тревога лишь возросла, стоило выйти из палаты в коридор. Нет, я сразу нашел Славну, даже приветственно махнул чертовке лапой. Вот только Славна почему-то не поприветствовала меня в ответ. Чертовка выглядела болезненно, будто не спала всю предыдущую ночь. Я попытался найти глазами ее взгляд, но Славна смотрела будто бы в никуда. Ее глаза отражали пустоту, неестественную для той энергичной, полной жизненных сил нечистой, с которой я познакомился накануне. Захотелось подойти поближе, но буквально из ниоткуда на моем пути вырос Викентий. «У нас дисциплина, Диан. Не надо нарушать», — сухо попросил он. Показалось, что медбрат до сих пор дуется на меня за вчерашнее. Или за позавчерашнее. Все перепуталось, и я уже не был уверен, какой на самом деле сегодня день. Как не был уверен в том, что в ответ на заданный вопрос получу честный ответ. Доступных источников, из которых я мог узнать правду, не осталось. Впрочем, я не стал спорить с санитаром и послушно занял свое место в колонне. В лифте Викентия уже не было. Упырь отправился на утреннюю уборку. Вот только Славна стояла у дальней стенки, а я разместился у дверей. Чтобы добраться до чертовки, мне бы пришлось распихивать других пациентов, что вряд ли бы осталось незамеченным и пришлось бы по душе доктору Багейну. Кстати, сам Висконский так и не спохватился обходного листка, который я скинул в коридоре на выходе из палаты под пятым номером. «Ну, ничего, подождем». Возможно, он решит, что сам случайно выронил его. А быть может, листок найдут санитары. Я еще некоторое время пялился на Славну, которая не обращала на меня совсем никакого внимания. Оставалось надеяться, что в столовой мы разместимся за одним столиком. С этими мыслями я занял очередь к окошку за своей порцией. Как и в прошлый раз, черт с номером 31 на больничной одежде пренебрег правилами, уселся за стол и принялся раскачиваться взад-вперед. Голова была забита другим, поэтому сегодня я уже не обращал внимания на закидоны сумасшедшего пациента. Да и не такой уж он был сумасшедший. Кстати, раз отказывался есть свежее мясо из меню. «А что, если тоже усесться за стол и не стоять в очереди?» — мелькнула шальная мысль. «Что будет?» Я отверг ее, не успев толком обдумать. Решение следовало принимать, имея на лапах все вводные. Здесь же я постоянно совершал ошибки, которых раньше с легкостью бы избежал. Поэтому никаких рывков, никаких спонтанных решений, пока у меня не появится представление о том, как надо действовать дальше. Сегодня я в числе первых вышел из лифта и без труда мог оказаться в начале очереди. Однако Славна явно не спешила за своей порцией и почему-то встала в самом конце. Пришлось пропускать одного за другим нечистых, дожидаясь, когда к окошку подойдет очередь чертовки. Только когда у окошка осталась пара нечистых, я шагнул к окошку, сравниваясь со Славной. «Привет!» — я оскалился, чтобы завязать диалог. На автомате взял картонку с котлетой и стакан с мутной жижей. Признаюсь, я ожидал, что Славна поприветствует меня в ответ, но чертовка, справившись у окна, двинулась к первому попавшемуся свободному столику, за которым уже сидел какой-то рыжий черт. На меня она не обратила никакого внимания. «Славно!» — окликнул я ее. Она даже не обернулась, села за столик, пододвинула к себе картонку с котлетой и замерла. Ждала, когда пропищит таймер, чтобы приступить к завтраку. Честно говоря, я замялся, не зная, что делать дальше. Возможно, я чем-то отпугнул ее вчера. Каким-то образом не оправдал возложенные ожидания. Но сейчас я чувствовал себя круглым идиотом. Стало даже немного обидно. Вот правда. Я несколько секунд стоял в замешательстве, пялясь на Славну, которой не было дела до меня и моих надежд. А потом тупо двинулся в зал. Выбор был невелик. Свободных столиков оставалось всего два. За одним из них сидел хорошо знакомый мне сумасшедший из реанимации, а за вторым — бледный как полотно черт, которого я видел впервые. Из двух зол выбирают большее, поэтому я двинулся ко второму нечистому, у которого, между прочим, на спине не оказалось номера. Не хватало окончательно испортить себе настроение, а заодно завтрак с соседством с умалишенным, который раскачивался, рычал и стучал кулаком по столу. Я было двинулся к выбранному столику, как меня остановил нечистый с номером 3 на одежде. «Прихвати порцию для этого идиота, прошу», — сказал он. Нетрудно было догадаться, кого третий номер имел в виду. Я взял положенную для 31-го порцию, быстро смекнув, что иначе таймер не начнет обратный отсчет. Потом подошел к столику, уставился на сумасшедшего черта и поставил на стол картонку с котлетой и обязательный напиток. Нехорошо заставлять остальных ждать. Он вдруг перестал раскачиваться, посмотрел на меня из-под лобья, перевел взгляд на котлету и смешно наморщил пятак. А потом вдруг взял и перевернул стакан. Жижа разлилась по столешнице, а он начал хихикать, обняв себя за плечи лапами. Я уж подумал, что следом сумасшедший сбросит со стола и котлету, однако черт покосился на видеокамеру в углу зала столовой и принялся ковырять котлету когтем. Кто его знает, что творилось в голове этого нечистого, и понятия не имею, зачем он все это делал. Но отсчет на таймере пошел. Дьявол с ним, теперь у меня оставалось ровно 15 минут. Не хотелось терять это время, проводя его в компании с умалишенным. Я двинулся к своему столику, уселся на стул и покосился на нового соседа. Как я уже сказал, у черта напротив не было номера на больничной одежде, хотя выглядел он вполне нездоровым и поникшим. Я попытался припомнить его морду, но быстро смекнул, что, несмотря на хорошую память на рыло, это вижу в первый раз. Мой визави уже ел котлету и не был настроен на разговор, но я решил представиться. «Диан?» Нечистый вздрогнул, перестал жевать, поднял глаза и уставился на меня. Смотрел долго. Я даже растерялся, не зная, как реагировать. «Мирка!» Наконец ответил он. «Будем знакомы». Нечистый закивал. Все же не стоило отвлекать безномерного разговорами, по крайней мере до тех пор, пока он не закончит есть. Я осторожно пододвинул котлету, понюхал, помня, как вчера меня за малым не вывернуло от вкуса свежего мяса. Понятно, что с голодухи и не то проглотишь в себя. Но, как и в прошлый раз, у котлеты был аппетитный запах. А зная, что мне не предложат ничего другого, я все же рискнул. Осторожно отковырнул кусок хорошо прожаренного фарша и закинул в пасть. Как ни странно, но сегодня котлета оказалась гораздо более съедобной, чем в прошлый раз. Никуда не делся отвратительный вкус свежего мяса, из-за которого сводило спазмами стенки желудка. Но на этот раз привкус был слабее. Сама котлета оказалась вполне себе съедобной. Я даже не заметил, как закинул в пасть второй кусок. Вполне себе приличное блюдо, как оказалось теперь. Однако любопытство мучило меня гораздо сильнее голода. Поэтому, когда Мирка покончил со своей котлетой и уже вылизал картонку своим шершавым языком, я отложил мясо и покосился на таймер. У нас оставалось еще 7 минут. Когда же он собрался вставать, чтобы подойти к окошку за порцией антибиотиков, я мягко удержал его за столом, положив свою лапу на его плечо. Поболтаем, если ты не против. У нас еще есть время». Черт, витавший где-то в своих мыслях, замер и внимательно посмотрел на меня. «Время? Да, еще есть». Он перевел взгляд на таймер и закивал. Картонка, на которой лежала котлета, так и осталась зажатой в его лапе, когда он медленно опустился на стул. Я думал, что он спросит, о чем я хочу поговорить, но Мирка лишь вопросительно уставился на меня. Что ж, тем лучше. Мне было привычнее вести допрос. Да и вопросов у меня было великое множество. «Давно ты здесь?» — спросил я. Мирка вздрогнул, хотя я не спросил ничего такого, что могло дать такую реакцию. «Не помню», — ответил он. «Почему вы спрашиваете?» «Хочу знать, как долго длится твоя терапия», — пояснил я. «Как ты тут оказался?» Черт задумался, нахмурился, переваривая мой вопрос, который поставил его в тупик. «Тут? Не знаю». «Ты не интересовался, зачем ты здесь?» Я попытался зайти с другой стороны. «Я здесь, потому что неизлечимо болен». Признаться, не такие ответы я хотел услышать. Хорошо, хоть Мирка запомнил мое имя. Честно сказать, выглядел он действительно отвратительно. Возможно, поэтому не помнил ничего. Тогда назревал следующий вопрос. Здесь ли ему промыли мозги? И был ли виноват в этом побочный эффект, о котором без устали твердил Висконский? Будь так, не хотелось бы познать проявление такой вот побочки на себе. Но ведь хоть что-то Мирка должен был помнить, кроме своего имени и распорядка дня. Видя, что время на таймере неумолимо тает, и от 7 минут осталось лишь 2, я решил пойти в лоб. Огляделся, убедился, что за нами никто не наблюдает, и коснулся его локтя своими когтями. «Ты бывал в комнате с белыми стенами, Мирка?» — с напором спросил я. Мирка, было выключившийся из разговора, вздрогнул, чуть не подскочив. Показалось, что взгляд черта вдруг прояснился. Глаза, заволоченные пеленой, вдруг взглянули на меня ясно и отчетливо. Черт резко убрал локоть со стола. «Повтори то, что ты сказал», — зашипел он. «Комната с белыми стенами. Что тебе известно о ней?» — уверенно повторил я. «Так это правда?» — вскрикнул Мирка. «Это правда было? А они...» Он попытался вскочить, поэтому мне пришлось силой удержать его за столом. Такой шанс я не мог упустить. «Рассказывай», — потребовал я. «Откуда ты знаешь про белую комнату?» — в свою очередь напустился на меня он. Его голос вибрировал, с трудом справляясь с волнением. «Она есть? Она на самом деле есть?» «Что ты знаешь?» — повторил я. Боковым зрением я видел, как на таймере пошли последние 10 секунд. «Плевать, я должен был узнать о белой комнате и не собирался вставать из-за стола». «Мне говорили, что это...» — Мирка часто задышал, со свистом втягивая ноздрями воздух. «Мне говорили, что это всего лишь...» — он запнулся, растерянно замотал головой. «Говори, что знаешь!» — я больно стиснул его локоть когтями. «Нет, нет, ты лжешь. Я не сумасшедший. Я не мог быть там. Ведь если бы я был там, я бы... Я это видел. Я бы...» Его слова прервал звук таймера. Вышли положенные 15 минут. «Говори!» Я чувствовал, как ко мне подкатывает ярость. «Уберите его от меня! Я не сумасшедший!» — завопил Мирка. «Уйди! Отстань от меня!» В следующий миг у черта началась истерика. Он подскочил, вырвался из моих лап. Я попытался удержать его, но в лапах остался лишь клочок шерсти. Мирка бросился к окошку выдачи с воплями: «Я здоров! Я не сумасшедший! Помогите, доктор!» Судорожно схватил свою порцию антибиотиков, смаху забросил себе в пасть. Его тело пробивало крупная дрожь. В зал столовой забежал Висконский на пару с близнецом-упырем Викентием. Все до одного черти, кроме меня, уже стояли в колонне. Мой взгляд встретился со взглядом Багейна. Я видел, как лапа санитара легла на пояс халата, где, видимо, лежал электрошок. Мы с доктором сверлили друг друга взглядами. Повисло напряжение, но Висконский все же остановил медбрата и коснулся его плеча. «Все нормально, мистер Видич?» «Я было думал, что-то произошло», — пропел он своим сладким голоском. «В следующий раз не пугайте нас так, хорошо?» «Выпейте лекарство и займите свое место», — распорядился медбрат. На меня смотрело множество пар глаз чертей пациентов. Пришлось погасить в себе бушующую ярость и подойти к окну выдачи. Ничего другого я сделать не мог. Когда я выпил пилюли и последовал за колонной, двинувшейся к лифту, дорогу перегородил доктор Багейн. Оборотень схватил меня за запястье и потянул на себя. «Думали, я не замечу, как вы украли обходной лист, Видич?» — сквозь зубы процедил он. От медового голоса не осталось и следа. «Зачем? Теперь нас не видели другие черти из колонны?» «Я в ответе за все и не допущу никаких фокусов в этих стенах». Мне нечего было сказать. «Сегодня получите двойную дозу препаратов, чтобы мозги хоть немного встали на место». Я резко отдернул его лапу. Дыбом встала шерсть, лоб покрылся холодной испариной. Хотелось придушить Висконского, но я знал, что бросься я на черта, и за моей спиной вырастет Викентий с шокером в скользких холодных лапах. С ними двумя, да еще и вооруженными, мне было не справиться.